Глава 4. Не время для героев. Вы никогда не гуляли в парке весной? Что ж, тогда многое потеряли. Воздух наполняется сладковатым запахом многочисленных соцветий, гулом пчел, спешащих собрать драгоценный нектар. Молодые листики, только что вылезшие из почек, неторопливо шелестят на теплом ветру. И буйство красок на деревьях. Белые, желтые, розовые, голубые цветы пушистым ковром оплетают ветви. Нет, я не романтик, пускающий сопли по любому поводу. Я нанопанк. Просто день выдался на редкость хорошим. После череды грозовых дождей в последние дни солнце наконец показалось из-за туч. Поэтому я решил посидеть в городском парке и отдохнуть. Вымести из головы проблемы, словно мусор из избы. Хотя бы на время. Парк располагался в полукилометре от центральной площади, где я снимал квартиру. Можно даже не прыгать в портал. Прошелся себе налегке, наслаждаясь весенней погодой. По дороге купил бутылку пива в ларьке, стараясь не выказывать признаков беспокойства. Собственно, чего мне бояться? Корпорация знает меня в лицо, но вряд ли объявила в розыск нанопанка. Скорее развесила портрет с ориентировкой в полиции. А там свои люди есть. Парковая зона небольшая, полукруг размером в пару квадратных километров. Ничего особенного. Искусственное водохранилище в центре, где даже рыбы не водилось. Тротуарные дорожки перекрестной сетью тянутся по всей площади, сбегаясь к водоему. И десятки скамеек, куда ни кинь взор. Я, недолго думая, занял одну, развалившись, что король на троне. Переоделся. На солнце жарко, а париться смысла нет. В одной гавайской рубашке и шортах. Красота! Открыл бутылку и отпил глоток. Что может быть лучше ледяного пива в жаркий апрельский денек? Особенно, когда не надо лететь спасать чью-то задницу. Горьковатый привкус Туборга навеял воспоминания о студенческих годах. Вечерние посиделки возле общаги, дружеский смех, игра на гитаре. И никакой корпорации. Я окинул взглядом открытое от деревьев пространство. Сзади шелестели липы и тополя, окруженные высокими кустарниками. Птицы чирикали непонятную мелодию, прерываемую гортанным пением пьяного мужика, слонявшегося где-то неподалеку. Впереди вздымался высокий холм ухоженной цветочной клумбы. Нарциссы, тюльпаны и ирисы разноцветным ковром устилали склоны. А возле клумбы маячила фигура неизвестного парня в белой рубашке. Мне хватило пары секунд, чтобы понять, ждет девушку. Букет цветов в руке, явно не сорванных с клумбы. Смесь алых роз, желтых тюльпанов и синих хризантем. Нано-цветы во всем своем великолепии. Поставьте в воду, будут стоять годами и не чахнуть. Нано-роботы поддерживают жизнь в растении, сохраняют не только внешний вид, но и запах. Самый ходовой товар для влюбленных мужчин. Кому не хочется, чтобы его подарок мог годами храниться в вазе? Да и поведение парня говорило о свидании. Нервно шагает туда-сюда, по тротуару, перекладывает букет с одной руки в другое. Я присмотрелся, увеличивая картинку усовершенствованным зрением. Смуглый цвет кожи, раскосые глаза — темные волосы космами свисают на лоб. Узбек или киргиз? Я подавил желание прочесть мысли незнакомца. Мне-то что? С телепатией я возился последние 7 дней, стараясь расширить зону покрытия внутреннего радара. Получалось не ахти. Либо заблокировать чтение мыслей, либо слушать сотни голосов в голове. С трудом удалось найти золотую середину. Теперь я мог выбирать нужные голоса из мысленного бассейна, отфильтровывая те, что нуждались в помощи. Чувство страха, боли и паники — вот что я искал. Да и на весь город сил не хватало, максимум на центр, и то, если повезет. Я отхлебнул пиво, разглядывая, как узбек завязывает шнурок на ботинке. Мысли сами собой перескочили на Женю. Не бывало дней, когда я не думал о ней. Я спас ее от лап насильника, а затем от спятившего нанопанка. Обещал сводить в ресторан, удивляясь собственному бахвальству, но в итоге не предпринял ни одного шага, чтобы узнать, где она живет. Корпорация могла следить за ней, Но только ли дело в этом? Я давно не влюблялся. Почти забыл, что это такое. С тех пор, как девушка бросила меня, издевательски рассмеявшись в лицо. Тогда я был другим. Слабым неудачником, мечтавшим о светлом будущем, счастливой семье и куче детишек. Но что теперь меня пугает? Найти Женю в городе проще пареной репы. Пригласить на свидание еще легче. Тогда почему ты так себя ведешь, Виктор? Ты же взрослый мужик. Нанопанк, в конце концов. От терзания оторвала вибрация, исходившая из переднего кармана рубашки. В век нейрофонов мобильники — большая редкость, скоро станут в один ряд с граммофонами. Я отпил пару глотков пива, наслаждаясь горьковатым послевкусием. Свой номер я давал только одному человеку. И сейчас мне хотелось с ним разговаривать меньше всего на свете. Вибрация не прекращалась. Телефон чуть ли не подпрыгивал, неприятно отдаваясь по ребрам. «Да чтоб тебя!» — вытащил мобильник и прислонил к уху. «Здорово, узнал?» — глупый вопрос. «Чем могу служить, лейтенант Крылов?» — спросил я. В трубке послышалось тяжелое сопение. «Чем занимаешься, Витя?» — как ни в чем не бывало, — спросил полицейский. «Сижу в парке, пиво пью. День-то какой? Солнышко светит, птички поют. Распитие спиртных напитков в общественном месте? Смеешься? С каких пор это преступление?» «Лет 20 уже как. И что теперь? Наряд вызовешь, чтобы меня повязать? Прекрати издеваться. Даже если хотел, ты свалил бы, прежде чем я положил трубку. Нечему у тебя там ложиться. Чип в башке торчит. Ладно, что хотел?» «Нужно встретиться и поговорить. Срочно». «Сейчас. Разбежался. Чтобы твои люди меня поймали? Мы общаемся только по телефону. Забыл правила?» «Нет, но дело слишком важное. Виктор, мне нужна твоя помощь». Я глубоко вздохнул. Допил остатки пива и положил бутылку на скамейку. «Да чего же все надоело?» «Конец света, потоп, землетрясение», — пробормотал я. «Если нет, то выкладывай сейчас. Или я кладу трубку». «Клоун», — фыркнул лейтенант. «Мне нужна помощь человека со специфическими способностями. Ведь я мог сдать тебя корпорации. Думаешь, я не искал информацию о тебе? Если хорошенько копнуть, много чего отыщется. 12 ограблений в разных городах со схожим почерком. Ювелирные украшения, двери не взломаны, камеры выключены и никаких следов грабителя. Ты мастер своего дела. А ты хороший мент. И знаешь, что мои способности сейчас важнее прошлых прегрешений». «Хорошо, уговорил. Где и когда?» «Через час, на том месте, где произошла наша первая встреча. Только сделай милость, не прыгай у меня под носом». И не собирался. Зачем впустую тратить энергию? Лучше пройтись. Погода ведь такая. Прямо романтик. Ничего подобного. Все, до встречи. Конец связи». Мобильник перекочевал назад в карман. Парень с букетом нарезал круги возле клумбы. «Интересно, что за девчушку подцепил? Русскую или свою узбечку?» Соблазн применить телепатию появился снова. Но прежде чем успел подавить его, услышал громкие голоса. Взгляд невольно сфокусировался в сторону тротуарной дорожки, убегавшей к деревьям. Спустя несколько мгновений оттуда вышла пестрая компания молодых людей. «Скинхеды. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы разобраться в этом. За свою недолгую, но продуктивную карьеру вора я встречался с ними несколько раз. В основном в клубах, куда проводили без фейс-контроля. Во всех случаях дело заканчивалось потасовкой. Я, как умный и добропорядочный гражданин, сваливал быстрее, чем меня успевали втянуть в драку. Насчитал 7 человек. Одного возраста, все как один гладко выбритые, макушки блестят в лучах солнца. Черно-белые футболки с изображениями волков, широкие штаны цвета хаки, тяжелые военные ботинки с длинными шнурками. У некоторых спущенные подтяжки, у других армейские ремни с огромными литыми пряжками. У двоих скинов, совсем школьников, поперек плеча висят длинные металлические цепи. Плохой знак, значит, ищут добычу, готовятся к бою. Надо отдать должное узбеку. Не побежал, даже виду не подал. Отвернулся и уставился на клумбу, словно изучая цветочный ассортимент. Рванул бы, погнались сразу с криками и улюлюканьем. А так есть хоть какой-то шанс, что не обратят внимания и пройдут мимо. Чушь собачья, конечно. Мне и мысли читать не надо. Нападут и забьют до полусмерти. Хорошо, хоть наниты спасут. «Эй, секите сюда!» — крикнул один из скинов. «Хачик!» «Везет нам на черножопах сегодня», — ответил другой. «Надо разобраться. Совсем одурели. По парку гуляют». «Тихо!» — гаркнул высокий и мускулистый скинхед. «Не то спугнете. Мы же русские люди. Вначале расспросим. Если что, сделаем замечание». Я пригляделся к парню. По сравнению с остальными салагами, вылитый дуболом. Башка огромная, надбровные дуги выпирают из лба, что у неандертальца. На правой щеке длинный прерывистый шрам. Аккуратная бородка-подковка здесь вообще неуместна. Что не скажешь о татуировках на руках. Две параллельные молнии, фашистские кресты, какие-то руны. Главарь, 100%. «Эй, парень!» — произнес он, подходя к узбеку вплотную. «Ты чё в нашем парке забыл?» «А что такое? Нельзя?» — спросил узбек. «По-моему, эта территория забором не огорожена. Свободная зона отдыха для всех». Мысленно я поаплодировал парню. Ни тени страха в голосе, словно встречаться с отморозками в пределе вещей. На меня никто внимания не обращал, словно я невидимкой стал. «Митяй, слыхал?» — заверещал один из скинов. «Это товарищ улыбу давит!» Главарь поднял руку, призывая к тишине. «А ты смелый, хвалю», — сказал он. «Рубашечка цивильная, букетик цветов. Нескромно. Говоришь, свободная зона? И страна у нас свободная. Приезжай, селись, завоевывай и мусори. Так хочешь сказать?» «Я ничего не хочу сказать», — бросил узбек. «Простите, но я ожидаю здесь человека. Некогда болтать». «Вот падла! Совсем стыд потерял! Митяй, пора поучить хача манерам!» — загалдели скинхеды. «И кого ждем?» — спокойно продолжал парень. «Цветы где взял? С клумбы сорвал?» «Купил», — ответил парень. «Вам-то какое дело?» «Ага, купил. Как же!» — фыркнул Митяй. «Я вашу породу знаю. Небось, бизнес цветочный замутил, да? Русский народ обманываем, продаем с наценкой!» «Понаехала, чурок! Продыху нет от вас!» «Я студент!» — голос узбека впервые дрогнул. «Уже 5 лет тут живу. Никому не мешаю. Я такой же россиянин, как и вы!» Скинхеды захохотали. Несколько снимали ремни, сворачивая в узлы. «Все, попал парень!» «Чурка ты необразованная, а не студент!» — сказал Митяй. «Вали домой в пустыню свою! Россия для русских! Москва для москвичей!» Хором вторили скины. Один из парней подбежал к узбеку сзади и схватил за руки. Букет выпал, по нему тут же прошлись несколько пар ног. Узбек не сопротивлялся. Понял, что деваться некуда. «Так кого ты ждал?» — спросил Митяй и резко ударил парня в живот. Студент согнулся, издавая хриплый кашель. Упал бы, если бы его не держали за руки. «Девушку!» — чуть слышно промямлил он. «Мало того, что приехал к нам, — повысил голос Митяй, — так еще и наших девушек уводить. Козлина!» Пора приступать к активным действиям. Что называется, отдохнул. Сидел себе, никому не мешал, пиво пил. Нет, блин, по закону подлости припрется стадо тупорылых скинов, чтобы испортить веселье. «Лейтенант Крылов, — сказал я, набрав номер, — давай-ка собирай людей и в парк гоните. Сейчас здесь будет жарко». Я не стал договаривать и кинул телефон в карман. Скинхеды медлили. Похоже, ждали приказа Митяя. «Что, бить будете?» — спросил узбек. «Вперед!» «Смелая чурка!» — усмехнулся Митяй. «Думаешь, наниты спасут? Залечат побои, избавят от боли!» Главарь засунул руку в камуфляжные штаны. Вытащил небольшой продолговатый предмет, напоминавший джойстик. «Скажи пока роботам!» — произнес он и направил предмет на узбека. «Кирюха, отойди!» Скинхед отпустил студента и отпрыгнул в сторону. Митяй сделал движение большим пальцем, словно нажимая на кнопку. Красноватый луч света вырвался из джойстика, попадая в узбека. По телу парня словно прошла волна электричества. Он закричал, вздрагивая и корчась. «Убьем чурку!» — заорал Митяй и вскинул руку в нацистском жесте. «Слава России!» Думать времени нет. Я ощутил, как наниты во мне ожили, двинулись по кровотоку, наращивая скорость. Повернул голову к стоявшей бутылке. Невидимые энергетические нити вырвались из ладони, подняли бутылку в воздух и швырнули в сторону скинов. Полет продолжался недолго. Бутылка пролетела, чуть не врезавшись в башку Митяя. Я не целился, просто хотел привлечь внимание. «Эй, полудурки!» — закричал я, со вздохом поднимаясь со скамейки. «Семеро на одного? А со мной сразиться слабо?» На лице Митяя отразилось изумление. «Чего?» — буркнул он. «Ты еще кто такой?» «Мой прапрадед погиб под Курском», — сказал я. «Сражался против фашистской мрази, что заполонила нашу землю. Кто мог знать, что потомки станут верными наследниками Гитлера? Мне стыдно перед дедом». «Мы русские!» — закричали скины. «Мы очищаем родную землю от чурок и хачей!» «Ты что, защищаешь эту мразь?» — кивая в сторону узбека, спросил Митяй. «Лучше вали отсюда, пока мы добрые. Русских мы не трогаем». «Ой, да не смешите!» Я пошел вперед, пританцовывая и хлопая в ладоши. «Нет, я не позер, просто отвлекал внимание». Да и кайф получал, глядя на шокированные лица скинов. «Зиг Хайль!» — крикнул я, вскидывая руку вверх. «Ну что ж вы, пацаны, поддержите!» «Да он смеется!» — закричал один из младших скинов, наматывая на руку стальную цепь. «Вали его!» Узбек не сбежал. Тупо вылупился на меня, словно я был ангелом, спустившимся с небес. Вот лошара. Я опустил руки, поднимая ладони перед собой. Ощутил горячий прилив энергии, выделяемый нанороботами. Краем глаза уловил какое-то движение рядом. Обернулся и остолбенел. Из воздуха появилась фигура незнакомого парня. «Что за...» Скины переглядывались друг с другом, не веря глазам. Незнакомец не обратил на меня внимания. Зато я рассмотрел парня во всех подробностях. На вид лет 30, среднего роста, мускулистый и широкоплечий. Волосы длинными космами свисают на лоб, на лице аккуратные усики и треугольная бородка. Чем-то напомнил мушкетера из известной книги. Разве что одет как рядовой механик. Джинсовый комбинезон, испачканный машинным маслом, да и руки такие грязные, что жуть берет. «Вон с парка, иначе будете уползать на четвереньках», — холодным тоном произнес он. «Повторять не собираюсь». «Эй, ты еще кто такой?» — шикнул я. «Это мои скинхеды. Я первый их нашел». «Чего?» — незнакомец повернул ко мне голову. «Я пришел первым». «Ты чего гонишь?» Я остолбенел от такой наглости. «Я здесь больше часа сижу». «Эй, вы!» — крикнул Митяй, направляя в нашу сторону тот самый предмет, которым выстрелил в узбека. «Это вам хана, а не нам!» Алый луч вырвался на волю, но я успел выставить энергетический щит. Искрящиеся сполохи ударили по невидимой защите, отскакивая в стороны. «Я Тарас», — сказал механик. «Виктор», — кивнул я. Скинхеды ринулись к нам. Первого я отшвырнул в сторону мановением руки, кидая беднягу в сторону других двоих. Сбил точно. Половина банды валяется на тротуаре. «Страйк!» — крикнул я. Тарас выкинул ладони вперед, отбрасывая двух скинов к клумбе, но пропустил Митяя, бросившегося на него с ножом. «Куда? Стоять!» Липкие энергетические путы вырвались из руки, хватая клинок и подбрасывая в воздух. Митяй заревел, лицо побагровело, шрам на щеке запульсировал. Тарас ударил главаря кулаком в челюсть. Просто и красиво. «Получи-ка это, мудила!» Заверещал молодой скинхед и подбросил в воздух стальную цепь. На моих глазах цепочка ожила, завертелась, словно вертолетный винт. Попытался увернуться, но поздно. Стальные кольца больно стянули шею, сдавливая и не давая дышать. Я закашлялся, схватился за цепь, пытаясь стянуть с шеи, но та еще больше вонзилась в кожу. В голове промелькнула мысль. Цепь возмездия. Как не догадался сразу, не принял меры. Запрещенное оружие, созданное с помощью нанотехнологий, пользуется большим спросом на черном рынке у тех же скинхедов. Я упал на колени, чувствуя, что голова сейчас взорвется. Не мог вдохнуть, в глазах помутилось. Последнее, что успел заметить, — узбек, кидающийся на спину хозяину цепочки. Неожиданно все прекратилось. Я глубоко вдохнул в себя кислород, сжимая освобожденную шею. Кусочки разбитой цепи валялись на тротуаре. «Потом сочтемся», — проговорил Тарас. «Они встают». Я подпрыгнул, вставая в боевую стойку. Энергии во мне еще много, благо с утра хорошо поел. Наниты заживляли синяки на шее, но я не дал им отдыха. Сосредоточил энергию, готовясь выпустить фаербол. Митяй матерился так, что в ушах звенело. Узбек продолжал дубасить своего противника, не обращая внимания на других скинов. А стоило бы. «Тех, кто свалит, замочу собственноручно!» — заорал Митяй. «Прикончите их!» Бритоголовые парни выглядели испуганными и помятыми. Но, похоже, главаря не боялись больше, чем нас. Пятеро кретинов бросились вперед, скандируя убийственные лозунги. «Слава России!» Огненный шар вырвался из моей ладони. Небольшой, с теннисный мячик. Но этого хватило, чтобы скины остановились в одном шаге от нас. «Фаербол!» — фыркнул Тарас. «Банальщина! Смотри и учись!» Мой новый знакомый прикрыл глаза, раскинул ладони в стороны, двигая пальцами, словно что-то выписывая в воздухе, и выдвинул руки вперед, выпуская водяной вал. Голубая блестящая волна сбила скинхедов, отбрасывая бедняк в стороны. Я с изумлением наблюдал, как мокрые и забитые скины бегут в разных направлениях, поскальзываясь в лужах воды. «Думаете, победили?» — злобно выкрикнул Митяй, поднимаясь на клумбу. «Мы вас всех разорвем в клочья! Мы — волки!» «Да-да», — сказал я, посылая фаербол в сторону главаря. «Подпалим шкурку тебе!» Митяй с ужасом скатился с клумбы, исчезая из виду. Огненный шар с шипением растворился в траве. «Эй, хорош!» — крикнул Тарас. «Ты убьешь его!» Студент наносил слабые, но равномерные удары в челюсть лежащему скинхеду. Тарас оттащил узбека в сторону. Я подошел ближе, рассматривая кровавое месиво на месте лица скина. «Ничего себе ты его отделал!» — присвистнул я. «Ты озверел, братан!» Узбек ничего не ответил. Присел на бордюр, ровным кругом окружавший клумбу. Лицо изможденное, нижняя губа разбита в кровь, под глазом сияет фонарь. Некогда белая рубашка порвана и покрыта грязными следами от ботинок. Руки в крови, причем непонятно, в чьи именно. «Уже заживает», — сказал Тарас, кидая взгляд на лежащего врага. «Слышите?» Я непонимающе уставился на нанопанка и уловил едва слышный звук сирены. Полиция, как всегда, вовремя. «Корпорация будет здесь с минуты на минуту», — сказал Тарас. «Эти твари по-любому засекли энергетические всполохи. Нужно валить, пока не поздно». «Ты уходи», — сказал я. «У меня есть знакомый мент. Надо побазарить с ним. К тому же хочу присмотреть за студентом, чтобы не наделал глупостей». «Как хочешь, Витек», — кивнул Тарас. «Созвонимся». «Что?» — не понял я. «Откуда ты прочел твои мысли?» — улыбнулся механик и растворился в воздухе. «Да чего же странный тип? Нанопанки вообще народ скрытный, на контакты с сородичами идут редко. За все время я встречался лишь с несколькими, и то случайно. А этот, мало того, что решил вступиться за студента, так и решил со мной пообщаться. Чепуха получается». От мыслей меня оторвал узбек. Парень малость не в себе, качается из стороны в сторону, что-то бормочет под нос. Я достал из кармана шорт энергетический батончик. Тело соднило, ноги болели, усталость давала о себе знать. Могло быть и хуже. Сегодня я в форме. «Я не хотел», — повысил голос студент. «Нет, хотел. Убить его». Скинхед на тротуаре зашевелился. Нанороботы быстро поднимут бандита на ноги. Но и полиция уже рядом. «Как тебя звать?» — спросил я, продолжая жевать. «Алишер. Алишер Равшанов», — пробормотал студент. «Ты его хорошо отделал», — бросил я. «И правильно сделал. Не кори себя. Я бы этой сволоте вообще башку оторвал». Алишер поднял на меня испуганные глаза. «Да шучу», — успокоил я. «Подымайся. Хватит сопли разводить. Ментам понадобятся твои показания». Я протянул парню руку. Тот не колебался и крепко ухватился. «Ты нанопанк?» — спросил Алишер. «Какой догадливый», — усмехнулся я. «Сейчас это должно волновать тебя в последнюю очередь. Твои нанороботы точно отключились?» «И не только они», — ответил студент, притрагиваясь к разбитой губе. «Нейрофон не пашет. Надо позвонить». Серая полицейская «Газель» вынырнула из тени деревьев. Со скрипом шин тормознула, едва не врезавшись в клумбу. Несколько человек выскочили из машины, двое с автоматами наперевес. «Стоять на месте! Не двигаться!» — закричали менты. «Слышал, что тебе говорят?» — сказал я поднимавшемуся скину. «Лежать!» Алишер поднял руки, а скинхед взвизгнул. Полицейские взяли нас всех на прицел. «Эй, ребята, спокойно, вам он нужен», — кивая в сторону скина, сказал я. «Опустите стволы». «Подними руки», — крикнул пухлощекий мент с соломенными волосами. «Повторять не буду». «Он свой», — раздался знакомый голос. «Не стрелять». «Ну, наконец-то!» Иван Крылов, собственной персоной, вытащил свой зад из газели. Еще пару секунд, и пришлось бы отбирать автоматы взмахом руки. Полицейские недоуменно оглянулись на начальника, но стволы опустили. «Забирайте вот этого», — сказал я. «Нужно допросить придурка». Лейтенант Крылов выглядел изможденным. Под глазами залегли круги, лицо заросло колючей щетиной. Даже фуражки не надел. Темные волосы всклокочены и явно нуждаются в расческе. «Зайцев, Потапов, в наручники Притоголового и в машину!» — приказал он. «Есть!» — отозвались менты и скрутили скину руки за спину. «Надо отдать должное, без промедления и вопросов». «Что здесь произошло?» — спросил Крылов, бросая взгляд на развороченную клумбу и мокрый асфальт. «Банда нацистов решила поглумиться над студентом», — отвечал я. «Пришлось вмешаться. Разобрался быстро. Но у нас другая проблема сейчас». Лейтенант покосился на избитого узбека. «Что с ним? Почему не излечился?» — спросил Иван. «Ты зришь в корень!» — тыкнул указательным пальцем в лейтенанта я. «У скинхедов оказался прибор, отключивший нанороботов. Понятия не имею, что это за хрень, но теперь парень нуждается в медицинской помощи». Крылов нахмурился. Его подручные затаскивали орущего скина в машину, пинками бросая на заднее сиденье. «Ты уверен?» — спросил он. 100%, — ответил я. «Не веришь? Спроси у Алишера». «Что бы это ни было, но вышло из строя после второго выстрела. Может, электромагнитный импульс?» «Чушь», — покачал головой лейтенант. «Нанороботы защищены от подобного излучения. Серьезная технология и очень опасная. Алишер, понадобятся ваши показания, чтобы прищучить этих сволочей». «Буду рад помочь», — кивнул узбек. «Можно от вас позвонить?» «Той девушке, что тебя продинамила?» — спросил я. Алишер ничего не ответил. Взгляд парня непроизвольно уперся вниз, где лежал разорванный букет и помятые цветы. «Ладно, я вызову еще машину», — сказал Крылов. «А тебе пора валить отсюда. Корпорация будет с минуты на минуту». «Даже ошейник не наденешь», — с иронией заметил я. «Будешь выпендриваться, надену и в камеру посажу», — фыркнул лейтенант. «За твою голову назначена большая награда. Нанотек развесил твое лицо по всему городу». «А что твои люди? Не сдадут меня?» — спросил я. «Они слушаются своего командира», — ответил Крылов. «К тому же знают, что ты спас мою жизнь». «Тебе нужно спрятать Алишера от них», — сказал я. «Возможно, прибор сделали в корпорации или создали враги нанотек. В любом случае, парня заберут, чтобы узнать правду. Я не хочу, чтобы из него сделали лабораторную крысу». Иван кивнул, и мы отошли в сторонку. «Об этом я и хотел с тобой поговорить», — негромко произнес он. «Скинхеды совсем распоясались в городе. 3 нападения за последнюю неделю. Отметелили еврея на центральной площади, разгромили киоск кавказцев на рынке. Мы не справляемся. Пробовал ставить вопрос в администрации мэра. Какой там? Насколько я понял, корпорации выгодна такая обстановка в городе». «Кто бы сомневался», — согласился я. «Спрячь Алишера. Притоголового допроси с пристрастием. Нужно знать, где у них логово. И ни слова об оружии». «Ты хоть понимаешь, о чем меня просишь?» — спросил Крылов. «Пойти против протокола? Забить на закон? Тебе ведь нужна моя помощь?» — отрезал я. «Вот и не жалуйся». «Алишер», — мысленно воззвал я к узбеку, — «ни слова о Тарасе в ментовке. Понял?» Студент с изумлением посмотрел на меня, но все же кивнул. «Увидимся», — бросил я. «Лейтенант, надеюсь на твою честность». «Можешь не сомневаться», — сказал Иван. Я прикрыл глаза, разводя руки в стороны. Ощутил приятное покалывание по телу. Нанороботы выделяли энергию. Телепортация — классная вещь все-таки.